Ну, видно, ты знаешь больше всех и умеешь предугадывать будущее. Верховник поджал под себя длинные и нескладные ноги. Иван видел, как прямо на глазах у этого муляжа-макета отрастала новая левая рука. «С кем не говоришь? Никого, получается, нету?» – ворчливо произнес Иван, глядя на тоненькие вытягивающиеся пальцы, на вырастающие и тут же загибающиеся черные когти. «Все рассредоточены, все и тут, и там, и нигде толком. У меня складывается впечатление, что меня дурят, разыгрывают. Нету, видите ли, никого. Ни палачей моих нету, ни гонителей, ни хулителей, ни доброжелателей. Один только я, вроде бы, и есть в этой чертовой системе». Вертухаи дернули за цепи со всей силы и снова обрушили на Иванову голову свои лучеметы. На этот раз они дубасили его прикладами. Верховник подождал, пока тем не надоест бить жертву, потом пояснил: «Наша цивилизация невероятно древняя, и здесь, на самом деле, большинства нет, почти никого. Я порой и сам не могу понять, где клон-двойник, где квази-дубль, где живой. А эти?» — Иван, отирая кровь, хлещущую из носа, ткнул в Гундосова. Верховник махнул рукой, протянул брезгливо: «Эти и вовсе не люди-киберы, чего с них возьмешь?» Иван недоверчиво поглядел сначала на одного вертухая, потом на другого, потом на несуществующего верховного демократора. Тот заметил взгляд. «Да чего там?» – проговорил он. «Эй, грях!» Гундосый грях провел когтем по собственной груди. Тут же разошлись плотные черные створки, затрещала ткань комбинезона, и открылись сумрачные и непонятные внутренности. Внутренности явно не живого существа. «Еще!» – приказал демократор. Грях сунул палец под ворот, покопался там, щелкнул чем-то, и его голова вдруг упала на пол, как мячик, подскочила 3-4 раза и замерла у ног Ивана. Иван осторожно отпихнул голову от себя самыми кончиками пальцев ноги, она снова подкатилась и прогундосила: «Опять грубишь!» Иван пнул ее сильнее, но стоящий с другой стороны сумел изловчиться, поймал голову и возложил ее на плечи безголовому, да то ли, но стоявшему по стойке смирно, гряху. «Молодец, хряк!» — похвалил верховник и взглянул на Ивана. «Теперь веришь, лягушонок?» «Что тебе до моей веры?» — буркнул Иван. «Точно! Мне на это наплевать. Мне бы немного подышать воздухом юности, вспомнить наши славные проделки. Вот это да! Впрочем, я надеюсь, что меня прихватят с собою. Я все сделаю для того, чтобы они не забыли меня. Я их и спрашивать не стану. Я сам распоряжусь собою». «Куда это вы собираетесь?» – поинтересовался Иван вкрадчиво. «И кто вас может не взять?» Демократор вздохнул тяжко и вдруг заявил пропитым голосом хука образины: «Куда не важно, тебе это знать не положено, лягушонок. А они, это те, кто и есть система. Ты еще узнаешь о них. Я тоже был таким. Был. Не веришь? Впрочем, откуда тебе знать? Меня отправили на отдых. Здесь хорошо отдыхать и развлекаться, но эра предначертаний заканчивается. Скоро наступит эра выполнения предначертанного. Да, грядет великое переселение. Только так сможет спасти себя миллионнолетняя дряхлая, да, дряхлая цивилизация. И ежели тебе не укажут до тех пор, где находится форточка, ты никогда не покинешь систему». Ивану тут же припомнилось все, и все эти сравнения с комарами, лягушатами, форточками и какие-то дикие, больше подходящие для первобытных народов, названия всяких там эр, годов, месяцев. Вспомнился четырехрукий, вспомнился невидимый и также несуществующий доброжелатель. Все вспомнилось, но связаться в единое, сложиться в целое не смогло. В зале отдохновений хорошо, так приятно общаться с ушедшими и незаклонированными, таких еще много. Но кончается 13-тысячелетний цикл воздаяния добродетелям, и придется всем браться за дело. Всем. Зал блаженства доступен каждому, но не каждый пойдет первым туда. «Да куда же туда?» — снова встрял Иван. «Молчи!» Грях с хрягом тут же отвесили Ивану по тумаку. Не поскупились, но он даже не поглядел на них. Что возьмешь с неживых? Он только поморщился, да сплюнул кровью на пол. «Ты и так слишком много знаешь, не раздражай меня. За мою слабость, за то, что я и без того открыл тебе множество секретов, меня могут рассеять. Понял ты это или нет? Ведь ежели ты уйдешь отсюда, уползешь на своих собственных слизнячьих ножках, со своей собственной памятью, меня могут и к ответу призвать. Скажут, ну что, старина, доигрался, допрыгался, скажут, распустил розовые слюни. И впрямь стыдно, расчувствовался, повстречав на тропинке в садике слизня ничтожного, залюбовался, молодость вспомнил, вместо того, чтобы раздавить, да пройти себе тропиночкой мимо. Нет, не одобрят этого и не поймут, лягушонок, и никакие старые заслуги в расчет не возьмут, так-то. А я думал, ты тут главный, как-то не впопад, сказал Иван. Верховник помолчал, прикрыл глаза, посопел, но потом ответил. Здесь сложное отношение, сложная иерархия, не забивай себе голову, хотя бы пока. Не забивай. Вот выживешь, коли, тогда, глядишь, и разберешься. А сейчас все, пора. И так я с тобою заигрался, лягушонок. Потешил старость. Ну да ладно, пока. До встречи. Верховный демократор вдруг вытянулся в струнку, замер и рассыпался, словно слепленный из песка. Налетевший невесть откуда сильный ветер смел с хрустального куба комья слипшихся песчинок, невесомый прах, пыльцу и какие-то черные гнутые штуковинки, наверное, коготки. Сам престол стоял незыблемо и вековечно. Он и не стоял, по сути дела, а парил над каменным холодным полом.